Глава 13. В воскресенье в Булонском лесу предстояли скачки на большой приз. Утром небо было пасмурно. Солнце взошло, окруженное красным туманом. Но к 11 часам, когда экипажи стали подъезжать к ипподрому, порыв южного ветра разогнал туман. Клочки сероватых облаков длинными прядями скользили по горизонту, а голубые промежутки все увеличивались и одержали, наконец, полную победу над облаками. Яркие солнечные лучи победоносно прорвались сквозь облака. Все вдруг запылало, и зеленая мурава, и целое море пешеходов, всадников, экипажей и пустой пока еще ипподром с беседкой судей и призовым столбом и таблицей с программой скачек и 5 симметричных павильонов в несколько ярусов каждый для избранной публики, расположенных в середине ограды, где находилась зала для взвешивания. Вокруг простиралась залитая полуденным солнцем, окаймленная маленькими деревцами равнина, упиравшаяся западной своей стороною в лесистые холмы Сен-Клу и Сюрена, над которыми возвышался строгий профиль Мон-Вальерена. На нас, страстно интересовавшаяся скачками, как будто большой приз предстояло получить ей самой, пожелала занять место у самого барьера, как раз против призового столба. Она приехала очень рано, одной из первых в своем ландо, отделанном серебром и запряженном «А-ля Домон» четверкой великолепных белых лошадей, подарок графа Мюфа. Когда она проезжала со своими двумя форейтерами и величественными лакеями на запятках, в толпе произошла толкотня, точно ехала королева. На ней были цвета лошадей Вандевра, белый с голубым. Костюм ее возбуждал настоящий фурор. Он состоял из маленького корсажа с тюником из голубого атласа, плотно охватившим ее стан и сбитым сзади в огромный пуф, обрисовавший ее бедра, что составляло смелое нововведение при господствовавшей тогда моде. Наряд ее дополнялся белым атласным платьем с такими же рукавами и широким белым шарфом через плечо. Все это было обшито серебряной бахромой, ярко блестевшей на солнце. Кроме того, чтобы больше походить на жокея, она надела маленькую, украшенную большим пером, белую шапочку, из-под которой выбивались ее волосы, не спадая длинной косой на спину, точно огромный хвост. Было 11:30. До начала скачек оставалось еще 4 часа. Когда ландо остановился у барьера, Нана расположилась в нем совершенно свободно, как у себя дома. Ей пришла фантазия привезти с собой Бижу и Люизе. Собачка, зарывшись в ее юбке, дрожала от холода, несмотря на летний день. Ребенок же в своем изысканном наряде походил на старика. Нана, не обращая внимания на соседей, громко разговаривала с Жоржем и Филиппом, сидевшим визави на маленькой скамеечке среди такой огромной массы букетов белых роз и незабудок, что видны были только их головы. «Ну, я и прогнала его. Он надоел мне хуже горькой речки. Вот уже 3 дня, как мы в ссоре». Она говорила о Мюфа, скрывая, впрочем, истинную причину их первой ссоры. Дело в том, что как-то вечером он нашел в ее спальне мужскую шляпу. То был простой каприз. Она зазвала к себе от скуки прохожего. Вместо того, чтобы прибить ее, Мюфа упал на колени и поднял руки к небу в немом отчаянии, что все его верования рушились. «Вы не можете себе представить, как он смешон!» продолжала Нана, весело улыбаясь. «Он ужасный ханжа. Каждый вечер, ложась спать, он молится, уверяю вас. Он думает, что я ничего не вижу, потому что ложусь раньше, чтобы не мешать ему. Но я слежу за ним. Он отвернется и начинает бормотать и креститься. Когда я просыпаюсь, то слышу сквозь сон, как он опять бормочет. Но всего досаднее, что стоит нам только поссориться, он тотчас же к ногам. Я всегда была хорошей католичкой. Болтайте себе, что там хотите, а я все-таки буду верить, чему верю. Только он пересаливает, плачет, кажется. 3-го дня, например, с ним сделалась настоящая истерика. Я едва могла успокоить его». Она прервала свой рассказ восклицанием. «Смотрите, вон идут миньоны. Каково? Даже с детьми. Смотрите, как они нарядились». Миньоны приехали в обыкновенном ландо, одетые как разбогатевшие буржуа. Роза в сером шелковом платье, убранном воланами и красными бантами, улыбалась, глядя на радость Анри и Карла, сидевших на передней скамейке в широких школьных блузах. Но, подъехав к барьеру и увидав Нана, всю сияющую в своей царственной роскоши, она сжала губы и отвернулась. Миньон, напротив, улыбаясь, поклонился Нана. У него было правило никогда не вмешиваться в женские ссоры. «Кстати, — сказала Нана, — не знаете ли вы старичка, очень опрятно одетого, с испорченными зубами? Его зовут... Месье Вино. Он был у меня сегодня утром». «Месье Вино! — с изумлением воскликнул Жорж. — Не может быть! Ведь это иезуит!» «Именно! Я тотчас же догадалась! Ах, вы не можете себе представить, что у нас был с ним за разговор! Потеха, да и только! Он говорил мне о графе, о его испорченной семейной жизни, убеждал меня обратить его на путь истины. Впрочем, очень вежливый старичок, постоянно улыбается. Я ответила ему, что сама всей души желаю того же и что постараюсь помирить графа с женой. Я ведь говорю совершенно серьезно. Мне было бы чрезвычайно приятно, если бы они помирились, а то бывают дни, когда мне право тошно». Заметив улыбку Филиппа и Жоржа, она пожалела, что высказалась, но она не совладала с собою. Вся скука, которую нагонял на нее Мюфа, прорвалась в этом невольном восклицании. Вдобавок граф в последнее время находился в денежных затруднениях. Он сильно беспокоился, не имея чем заплатить Лабардетту по векселю. «Смотрите, вот графиня», — сказал Жорж, обводя глазами ложе. «Где?» — спросила Нана. «Ах, какие глаза у этого мальчика! Подержите мой зонтик, Филипп!» Но Жорж, быстро наклонившись, схватил зонтик, прежде чем брат успел опомниться, и, сияя от счастья, держал его в руке. Нана стала смотреть в огромный бинокль. «А, вот она!» — сказала она. «В ложе направо, около столба. Не правда ли? Она в мальвовом, дочь в белом. Смотрите, к ней подходит Дегене». Тут Филипп заговорил о предстоящем браке Дегене с этой жердью, Эстелью. Все уже улажено и сделано помещение в церкви. Графиня сначала была против, но Мюфа, как говорят, заставил ее согласиться. Нана улыбалась. «Знаю, знаю», — бормотала она. «Что ж, очень рада. Поле этого вполне заслуживает». Затем, наклонившись к Луизе, она проговорила. «Тебе весело? А чего же ты такой серьезный?» Ребенок, как старик, смотрел вокруг, как будто предаваясь грустным размышлениям. Бижу, которого Нана сбросила с колен, дрожал у ног ребенка. Тем временем публике все прибывало. Непрерывный ряд экипажей тянулся от заставы. Тут были и громадные амнибусы с 5-10 пассажирами, приехавшими с итальянского бульвара, и 8-рессорные «Виктории», и жалкие извозчичьи кареты «Файлхэнд» и «Мэйлкач», управляемые господами на высоких скамеечках с лакеями позади, которые придерживали ящики с шампанским. Тут же неслись, гремя бубенчиками, английские кэбы, сверкая полированной сталью огромных колес, и легкий тандем, изящный, как часовой механизм. От времени до времени проезжал всадник или торопливо прорывалась сквозь экипажи кучка пешеходов. Глухой грохот колес внезапно сменялся мягким гулом, как только экипажи съезжали с большой дороги на поляну. Тут слышен был только громкий говор толпы, крики, хлопанье бича. Каждый раз, как солнце выглядывало из-за облаков, золотистые лучи его играли на сбруе, на лакированных крыльях экипажей, на блестящих туалетах дам и на шляпах кучеров, сидевших со своими длинными бичами на высоких козлах. Лабардет только что вышел из коляски, в которой он приехал вместе с Гага, Кларисой и Бланш де Севри. Он спешил пройти в ограду, где производилось взвешивание, но Нана послала Жоржа за ним. Когда тот привел его, она спросила, смеясь, «Почем я теперь?» Она говорила о Нана, о кобыле, той самой, которая два раза уже была позорно побита и не явилась даже на скачке на приз Кара и общество промышленности, выигранный Люзиньяном, другой лошадью завода Вандевра. Люзиньян вдруг сделался общим любимцем. Со вчерашнего дня за него ставили повсюду 2-1. «По-прежнему стойте на 50», — ответил Лабардет. «Черт побери! Мало уже за меня дают!» — заметила Нана, очень забавлявшаяся этой шуткой. «В таком случае мне себя не надо. Благодарю покорно. На себя не поставлю ни одного луи». Лабардет, очень торопившийся, ушел. Но Нана снова подозвала его, чтобы спросить у него совета. Его связи в мире берейтеров и жокеев были известны. Кроме того, он обладал специальными сведениями о каждой лошади. Его предсказания постоянно сбывались, так что его прозвали королем скакового поля. «Скажите, какую мне лошадь выбрать?» — повторяла Нана. «Как стоит англичанин?» «Спирит?» «На трех. Валерий второй тоже на трех. Затем прочие. Казинус на 25. Азар на 55. Бум на 13. Пишнет на 40. Флажицаи на 10». «Нет, не хочу держать пари за англичанина. Я патриотка. Может быть, за Валерия Второго? Герцог Абрес только что прошел весь сияющий. Нет, не хочу. Беру одного. Люзиньяна. Как ты полагаешь? Луидоров 50?» Лабардет смотрел на нее загадочно. Наклонившись к нему, она продолжала его расспрашивать. Ей было известно, что Ван Девр всегда поручал Лабардету записываться вместо себя, когда не желал сам выдвигаться вперед. «Если он что-нибудь узнал, — говорила она, — то пусть скажет». Но Лабардет, уклонившись от всяких объяснений, уговорил ее положиться на его нюх. «Он поместит ее 50 луидоров, как найдет лучшим. Ей не придется раскаиваться». «Берите, кого хотите, только не эту клячу, Нана!» — весело крикнула она ему вслед. В экипаже раздался гомерический хохот. Молодые люди находили шутку Нана чрезвычайно забавной. Что же касается до Луизе, то он, ничего не понимая, устремил на мать свои бесцветные глаза, пораженные ее громким хохотом. Впрочем, Лабардету не удалось так скоро отделаться. Роза Миньон подозвала его к себе знаком и перечислила ему, на каких лошадей и сколько она ставит, что тот записывал в книжечку. Затем его подозвали Клариса и Гага, желавшие переменить свои ставки. Они кое-что услышали в толпе и решили бросить Валерия Второго и взять Люзиньяна. Лабардет покорно записывал. Наконец ему удалось вырваться, и он быстро скрылся на противоположной стороне ристалища. Экипажи все прибывало. Теперь они выстроились уже в 5 рядов вдоль барьера, образуя собой густую темную массу, на которой светлыми пятнами выделялись белые лошади. Далее за ними виднелись отдельные экипажи, точно разбросанные по траве, яркая зелень, которая просвечивалась то здесь, то там. Все это представляло невыразимый хаос колес, лошадей, экипажей, расположенных вдоль, поперек, наискось. А на свободных местах поляны скакали всадники и сновали черными группами пешеходы. Над всей этой разноцветной толпой поднимались столики виноторговцев, покрытые навесами из серого полотна, которые казались белыми под яркими лучами солнца. Но нигде толкотня и давка не были так сильны, нигде толпа не сновала так быстро, как вокруг букмекеров, стоявших в открытых экипажах со своими списками, приклеенными к большим доскам. Все они ломались точно паяцы на ярмарке. «А все-таки ужасно досадно не знать, за какую лошадь держишь пари», — говорила Нана. «Нужно поставить самой несколько луидоров». Она встала и начала обводить глазами публику, чтобы выбрать самого симпатичного из букмекеров. Но она забыла о своем намерении, увидав вокруг себя множество знакомых лиц. Кроме миньонов, Гага, Кларисы и Бланш де Севри, среди экипажей направо-налево находились Тотон Нене и Мария Блонд Виктории, Каролина и Ке с матерью и двумя какими-то господами в коляске, Луиза Виолен одна в маленьком ландо, которым сама правила и одетая в цвета лошадей Вердье, оранжевая с зеленым, Леа Горн на высокой скамейке, Мэйр Коч, около которой толпа молодых людей ужасно шумела. Далее в аристократической восьмирессорной коляске Люси Стюарт в черном шелковом платье, отделанном кружевами, очень простом и очень дорогом. Рядом с нею сидел высокий молодой человек в мундире морского училища. Но всего более поразило Нана появление Симонны в тандем, которым правил Стейнер. Она была ослепительна. Вся в белом атласе с желтыми полосами, золотыми пуговицами и бриллиантами на шляпе. Банкир, щелкая огромным бичом, погонял пару запряженных цугом. Одну золотую рыжую с мышиной рысцой и другую гнедую иноходца, высоко взбрасывавшего копытами. Позади сидел лакей, скрестив руки на груди, неподвижный, как статуя. «Черт побери!» — воскликнула Нана. «Этот вор Стейнер, видно, еще раз огрел биржу. Какова Симона-то? Вот так шик! Для Стейнера даже слишком хороша. Наверное, отобьют у него». Она раскланялась с Симонной издали рукой, как, впрочем, с другими своими знакомыми, никого не пропуская, чтобы иметь случай показать и себя. «Ведь это сын сидит с Люси!» — воскликнула она. «Очень мил в своем мундире. Вот почему она сегодня выглядит такой герцогиней. Вы знаете, она боится его и выдает себя за актрису. Бедный молодой человек! Он, кажется, ничего не подозревает». «Пустяки!» — заметил Филипп, смеясь. «Если она захочет, то всегда найдет ему хорошую невесту в провинции». Но она замолчала. Она заметила Триконшу, находившуюся на своем извозчике в чаще экипажей. Так как оттуда ничего не было видно, то она преспокойно взгромоздилась на козла, и высокая фигура ее с длинными локонами на висках возвышалась над толпой подвластных ей женщин. Все незаметно ей улыбались. Она же делала вид, что никого не узнает. Впрочем, она приехала исключительно для своего удовольствия. Она любила скачки лошадей и держала огромные пари. «Смотрите, вот болван Ла Фалуаз!» — вскричал Жорж. Удивление было всеобщее. Нана не узнавала своего старого знакомого. С тех пор, как ему досталось наследство от дяди, Ла Фалуаз сделался отличным дэнди. Одетый в светлый костюм, завитой, в огромном воротнике с отворотами, он притворялся утомленным жизнью, придавая своему голосу усталые выражения, пересыпая свою речь провинциализмами, начиная и не оканчивая фраз. «Но ведь он совсем приличен», — объявила Нана очарованная. Гага и Клариса подозвали Ла Фалуаза, желая снова подцепить его. Но скоро ушел. Ушел преисполненный глубокого презрения к старым приятельницам. Нана приводила его в восторг. Он побежал к ней и, взобравшись на ступени ее ландо, пожал ей руку. Она принялась подсмеиваться над ним насчет Гага. «Глупости!» — пробормотал он. «С этой старухой у меня давно все кончено. Нечего об этом говорить. К тому же теперь моя Джульетта вы!» Он приложил руку к сердцу. Нана очень удивляла это внезапное объяснение в любви на открытом воздухе. Но она вдруг спохватилась. «Это все вздор! И забыла из-за вас, что хочу держать пари. Послушай, Жорж, видишь того букмекера высокого с рыжими курчавыми волосами? Настоящий разбойник. Лицо его мне нравится. Иди и ставь. На кого бы?» «Я не патриот. Нет-нет», — лепетал Ла Фалуаз. «Я за англичанина. Отлично, если англичанин выиграет. Долой французов!» Но она была скандализована. Начался спор о разных лошадях. Ла Фалуаз с важностью знатока называл всех лошадей клячами. Франжипан барона Вердье, большой гнедой конь, мог бы иметь успех, если бы его не испортили, когда объезжали. Что касается до Валерия II, завода герцога Кабреза, он еще не выезжен. Засекал ногами в апреле. Это стараются скрыть, но он знает, что говорит честное слово. В заключение он стал советовать Азара, завода Мешен. Лошадь со множеством пороков, от которой все открещивались. Черт возьми, великолепные статьи и бег. О, Азар натворит чудес. «Нет», — ответила Нана. «Ставлю 10 луи на Лузиньяна и 5 на Бума». Ла Фалуаз вышел из себя. «Никуда не годится ваш Бум, моя милая. Не берите его. Сагайк отрекся от своего коня. Ваш Лузиньян тоже дрянь. Подумайте, на них едут лампы, прайс, у обоих ноги коротки». Он бесился. Филипп заметил ему, что Люзиньян выиграл приз, но тот возразил. «Ну так что же? Нужно быть вдвойне осторожным. Вдобавок на нем едет Гришем, который всегда отстает». Спор, начатый в Лондон-Нана, казалось, охватил всю поляну. Раздались пронзительные крики. Страсть к азартной игре воодушевляла лица, развязывались языки. Казалось, что все животное в человеческой натуре вдруг прорвалось наружу. Букмекеры, стоя в своих экипажах, выкрикивали названия лошадей, записывали цифры. Впрочем, вокруг Нана происходила только мелкая игра. Крупные пари держались в ограде, где производилось взвешивание. Здесь же держали только грошовые пари. Рисковали и Кью в надежде выиграть несколько луидоров. Главными соперниками были Лузиньян и Спирит. Англичане, которых легко было узнать с первого взгляда, прогуливались между группами, как у себя дома. Лица их горели, они заранее уже праздновали победу. Брама, лошадь лорда Ридинга, выиграла большой приз в прошлом году. События это помнили до сих пор. Будет настоящим несчастьем, если Франция окажется разбитой и в нынешнем году. Поэтому все эти дамы, воодушевленные чувством патриотизма, сильно волновались. Лошади Вандевра стали знаменем национальной чести, поэтому Люзиньяна хвалили, защищали, приветствовали криками. Гага, Бланш, Луиза, Каролина стояли за Люзиньяна. Люси Стюарт не вмешивалась из-за сына. Относительно Розы Миньон прошел слух, что она поручила Лабардету поместить 200 луи. Одна триконша, сидя рядом с кучером, ожидала последней минуты. Холодно и величественно слушала она все эти споры, ловя на лету быстрые фразы парижан и гортанные восклицания сынов Альбиона и делая заметки в книжечке с видом биржевого игрока. «Анана?» — спросил Лафолос. «Ее никто не хочет?» Действительно, никто ее не хотел. О ней даже не говорили. Она совершенно стушевалась перед популярностью Лузиньяна. Шутки возобновились. Молодая женщина повторяла, что Вандевр дал ей хорошую крестницу Клячу, которая не выиграет и 4 су. Филипп и Жорж находили такой поступок очень нелюбезным. Но Ла Фулуаза внезапно осенила счастливая мысль. Подняв руку вверх, он вскричал. «Ставлю Луи за Нана!» «Браво! Ставлю 2!» — встал Жорж. «Я 3!» — прибавил Филипп. Шутя, они стали надбавлять с таким ожесточением, как будто дело шло о самой Нана. «Это срам! Нужно пустить Нана в ход!» Ла Фулуаза объявил, что ее следует осыпать золотом. «Все должны ставить! Надо пойти собирать пари!» Нана хохотала во все горло. Когда же трое молодых людей бросились агитировать в пользу Нана, она крикнула им вслед. «Я ничего не ставлю, слышите? Ни за что на свете!» «Жорж, 10 луи на Люзиньяна и 5 на Валерия II!» Однако они все-таки отправились. Нана, улыбаясь, смотрела, как они пробирались между колес, ныряли под лошадей, рыская по всему полю. Лишь только они узнавали кого-нибудь из знакомых, тотчас же становились на подножку и начинали агитировать. Раздавался громкий хохот каждый раз, как они оборачивались, показывая пальцами цифры, между тем, как молодая женщина махала им зонтиком. Тем не менее, собрать удалось очень мало. Им удалось убедить некоторых мужчин, как, например, Стейнер, очарованный видом Нана, решился поставить 3 луи, но женщины отказывались наотрез. «Спасибо! Кому охота терять наверняка?» К тому же у них не было ни малейшего желания поддерживать популярность дрянной девчонки, затмившей их всех своей 4 белых лошадей, своими форейтерами, своим надменным видом. Гага и Клариса, сжав зубы, спросили Ла Фулуаза, ради чего он вздумал смеяться над ними. Когда Жорж смело подошел к Ландо Миньонов, Роза с негодованием отвернулась, ничего не ответив. «Нужно быть дрянью, чтобы дать свое имя лошади!» Сам же Миньон, напротив, весело принял сторону юношей, говоря, что женщины всегда приносят счастье. «Ну что?» — спросила Нана, когда молодые люди после долгих переговоров с букмекерами вернулись к ней. «Вы на 40!» — сказал Ла Фулуаз. «Как на 40?» — воскликнула она, пораженная. «Я была на 50! Что же случилось?» Как раз в эту минуту показался Лабардет. Ипподром закрывали. Должна была начаться первая скачка. Между тем, как все устремили свое внимание на ипподром, Нана стала расспрашивать Лабардета о причине внезапного повышения. Но Лабардет отвечал уклончиво. Вероятно, были сделаны ставки. Пришлось довольствоваться этим объяснением. В заключение Лабардет сообщил ей, что Вандевр подойдет к ней, если ему удастся вырваться на минуту. Скачки кончились, никто не обратил внимания, так велико было напряжение, с каким ожидали состязания на большой приз. Вдруг небо покрылось тучами, подул ветер, и над ипподромом разразился настоящий ливень. Начался невообразимый хаос, крики, шутки, брань среди давки пешеходов, спешивших укрыться в палатках виноторговцев. В экипажах дамы старались защититься от дождя, держа обеими руками свои зонтики, пока лакеи поднимали верхи. Но дождь уже прекращался. Голубое небо опять показалось. Смех успокоившихся женщин был как бы ответом на эту улыбку солнца, залившего своими золотыми лучами всю поляну и игравшего на измоченных дождем сбруях лошадей и костюмах женщин. «Ах, бедная Люизе!» — сказала Нана. «Что ты сильно промок?» Ребенок, не говоря ни слова, протянул мокрые ручонки, которые Нана принялась вытирать платком. Потом она вытерла бижу, дрожавшего всем телом, и положила его к себе на колени. «Ничего, несколько пятен на белом атласе — велика беда. Букеты посвежели». Она взяла один из них в руки и с наслаждением стала вдыхать аромат, омочив губы во влажных лепестках цветов. Между тем дождь согнал публику в ложе. Нана смотрела в свой бинокль. На таком расстоянии ничего нельзя было различить. Видна была только масса теснившихся зрителей. Солнце бросало на сидевшую в ложах публику свет, в котором все костюмы выделились с особой яркостью. На террасах под открытым небом несколько темных фигур выделялись с чрезвычайной ясностью. Однако на нас забавляли всего более дамы, которых дождь прогнал в ложе с кресел, расположенных на песке у подножия амфитеатра. Теперь эти дамы возвращались на свои места в полном беспорядке. Так как дамам Нана не удалось проникнуть в ограду, где производилось взвешивание, то она утешала себя извительными замечаниями насчет костюмов и наружности всех этих порядочных женщин, походивших в своих нарядах на чучело. В толпе пронесся гул. В среднем павильоне в виде швейцарского домика, широкий балкон которого был украшен красными креслами, появилась императрица. Все бинокли направились в эту сторону. «Да ведь это он!» — воскликнул Жорж. — Он ее сопровождает. Я не знал, что он дежурный на этой неделе. Жорж говорил о графе Мюфа, который торжественно и неподвижно стоял позади императрицы. Молодые люди начали шутить, сожалея, что Сатен не может дать графу в эту минуту щелчок. Нана смеялась, находя, что граф похож на чучело. Вдруг она в лорнетку увидала одного из иностранных принцев, который также сопровождал императрицу. «Вот как! Шарль здесь!» — воскликнула она. Она нашла, что он за последнее время потолстел и стала рассказывать о нем разные подробности. «О, он отлично сложен!» — прибавила она. Вокруг нее в экипажах дамы перешептывались, сообщая друг другу, что граф ее бросил. Выходила длинная история. В Тюльри были недовольны поведением графа с тех пор, как он открыто стал появляться вместе с Нана. Приводили даже замечания императрицы по этому поводу. Вследствие этого граф ее бросил, чтобы сохранить звание камергера. Лафолас развязно передал эту сплетню Нана, предлагая свои услуги и называя ее своей Жульеттой. Но она расхохоталась и заметила. «Это все глупости. Вы его не знаете. Мне стоит свистнуть, и он все бросит». Нана принялась осматривать графиню Сабину и ее дочь. Дагене сопровождал этих дам. Тут же находился Фошери. Он всех потревожил, чтобы пробраться к ним, и теперь самодовольно улыбался. Указывая презрительным жестом на ложе, она прибавила. «Знаете ли, теперь мне весь этот народ опротивил. Я их слишком хорошо знаю. Надо их видеть без прикрас, как они есть. Точно же перестанешь их уважать. Грязь сверху и снизу. К черту их всех! Я не хочу, чтобы мне больше надоедали». Одним движением руки она указала на присутствующих, начиная с конюхов и кончая императрицей, разговаривавшей с принцем Шарлем. «И он тоже хорош!» — заметила она с огнем. «Браво, Нана! Отлично!» — воскликнул Лафолас с энтузиазмом. Послышался звон колокольчика. Берлингу с завода Мэшен выиграл испанский приз. Нана подозвала Лабардетта, чтобы узнать, как он распорядился ее деньгами. Он рассмеялся, отказываясь назвать ей лошадей, за которых он держал пари, чтобы не испортить дело. Он прибавил, что деньги ее помещены хорошо, скоро она сама в этом убедится. Когда она признала, что держит пари за Люзиньяна и Валерия II, он пожал плечами, говоря, что женщины вечно делают глупости. Это ее очень удивило. Она ничего не понимала. В эту минуту толпа оживилась. Занялись угощениями в ожидании скачек на большой приз. Ели и пили на лугу, на козлах, в экипажах, колясках, кабриолетах. В руках лакеев появились целые корзины с угощениями и шампанским. Шутки, говор и смех сливались со звоном стаканов, разбиваемых среди общего веселья. Гага и Клариса вместе с Бланш степенно угощали друг друга сладкими пирожками. Луиза Виолен сидела рядом с Каролиной Ке. На земле разместились молодые люди, угощая Симону, Тотон Нене, Марию Блонд. Между тем, рядом, в высоком экипаже, Лео Горн с целой толпой молодежи устроила шумную попойку на глазах всей публики. Но вскоре все окружили ландо, в котором сидела Нана. С грацией и ловкостью маркетантки Нана разливала шампанское, угощая всех молодых людей, которые подходили к ее экипажу. Один из ее лакеев Франсуа передавал бутылки, между тем, как Ла Фолуаз визгливым голосом выкрикивал: «Пожалуйте, господа! Угощение даровое! Всем хватит!» «Да замолчите же, наконец!» — заметила Нана. «Нас могут принять за паяцев!» Его выходка ее очень забавляла. Она даже решила послать Жоржем стакан вина Рози Миньон, которая делала вид, что не пьет. Нана была возмущена ее буржуазной чопорностью. Хорошо ее ремесло, нечего сказать. Еще хочет служить примером для других. Ее мальчуганы насупились. Им так хотелось попробовать шампанского, но Жорж сам выпил предложенный стакан, чтобы избегнуть ссоры. Тогда Нана вспомнила о Люизе, о котором она совсем забыла. Быть может, ему пить хочется. Она его заставила проглотить несколько капель вина, от которых бедняжка страшно закашлялся. «Пожалуйте, господа, пожалуйте!» — продолжал Ла Фолуаз, довольный своей шуткой. «Платы не требуется! Угощение даровое!» Нана прервала его восклицанием. «Смотрите, вон там Борднаф! Позови его, Филипп! Пожалуйста, скорее!» Действительно, это был Борднаф, расхаживавший, заложив руки назад, в порыжелой шляпе и потертом сюртуке. Озлобленный своим банкротством, он выставлял на показ свою нищету перед богачами с видом человека, всегда готового схватить фортуну за фалды. «Черт возьми! Вот так шик!» — сказал он, когда Нана добродушно протянула ему руку. Осушив стакан вина, он заметил с сожалением. «Ах, отчего я не женщина? Впрочем, черт возьми, это все равно. Слушай, хочешь вернуться на сцену? У меня мысль. Я найму театр Гейт, и мы вдвоем весь Париж заткнем за пояс. Ну что, сделаешь это для меня?» Он продолжал что-то бормотать, довольный тем, что видит перед собою Нана, которая, по его словам, радовала его уж одною своей наружностью. Он называл ее своей родной дочерью. Кружок возле экипажа Нана увеличивался. Теперь вино разливал Ла Фолуаз. Филипп и Жорж приглашали желающих. Казалось, все мужчины, находившиеся на лугу, столпились вокруг Нана. Она их узнавала, отвечая каждому улыбкой или шуткой. Число ее поклонников все увеличивалось. Вскоре гул толпы сосредоточился около ее экипажа. Она была царицей этого пира. Ее золотые волосы развивались, лучи солнца озаряли ее белоснежное лицо. Чтобы окончательно взбесить женщин, завидовавших ее торжеству, она подняла свой стакан, приняв позу торжествующей Венеры. В эту минуту кто-то дотронулся до нее. Она была очень удивлена, увидав возле себя Миньона. Она села рядом с ним, так как он имел ей сообщить нечто важное. Миньон презирал ревнивых женщин. Он находил, что ревновать глупо и бесполезно, и прямо заявил своей жене, что смешно ей сердиться на Нана. Во всяком случае, он не разделяет мнение жены и питает к Нана самые отеческие чувства. «Вот что я имел тебе сказать», — проговорил он. «Берегись и не выводи Розу из терпения. Понимаешь, я считаю долгом тебя предупредить, что у нее есть против тебя оружие и что она тебе еще не простила историю из-за герцогини». «У нее есть оружие? А мне что за дело?» — возразила Нана. «Послушай, у нее в руках письмо, которое она нашла у Фошери в кармане. Письмо от графини Мюфа. Но без этого письма все ясно видно. Роза пошлет в отместку это письмо графу». «А мне что за дело?» — повторяла Нана. «Даже смешно. Так дело с Фошери всплывает наружу. Тем лучше. Эта история меня бесила. Теперь мы рассмеемся вдоволь». «Нет-нет, я этого не желаю», — горячо возразил Миньон. «Зачем поднимать скандал? Мы этим ничего не выиграем». Он остановился, опасаясь, что сказал слишком много. Она смотрела на него пристально. Какое ему дело до этого? Может быть, он боится, что Фошери, бросив графиню, опять вернется к его жене? Быть может, Роза именно этого и добивается, так как она еще сохранила нежные чувства к журналисту? Но она задумалась, ей вспомнилось посещение в вино. У нее в голове зарождался целый план. Между тем Миньон продолжал ее убеждать. «Положим, Роза пошлет письмо. Выйдет скандал. Ты замешана в этом деле, скажут, что ты виновата. Прежде всего, граф разойдется с женой». «Это почему?» — спросила Нана с досадой. «Напротив». Но тут она, в свою очередь, спохватилась. Незачем высказывать своих мыслей. Она сделала вид, что соглашается с Миньоном, лишь бы отделаться от него. Когда он ей посоветовал помириться с Розой, она ответила, что подумает, посмотрит. Движение в толпе заставило ее оглянуться. Лошади, как вихрь, пронеслись по ипподрому. Корнмюз с завода Вердье выиграл приз города Парижа. Теперь настала очередь скачкам на большой приз. Возбуждение возрастало. Толпа, охваченная нетерпением, топала, волновалась. В последнюю минуту все, державшие пари, были удивлены внезапным повышением курса на Нана, лошадь из конюшни Вандевра. Филипп и Жорж, которые вели переговоры с букмекерами, поминутно возвещали о повышении цены. Нана стояла на 30, затем на 20, наконец на 15. Никто ничего не понимал. Кляча, которую победили на всех скачках, лошаденка, которая еще утром стояла на 50. Что означало эта внезапная перемена? Одни поднимали насмех тех дураков, которые поддаются этому обману. Другие подозревали, что дело нечисто. Все были заняты только этим вопросом. Приводили примеры разных злоупотреблений. На этот раз, впрочем, громкое имя Вандевра несколько, правда, ослабляло подозрения, но победа все-таки оставалась за скептиками и насмешниками, предсказывавшими, что Нана доскачет последней. «Кто едет на Нана?» — спросил Лафолуаз. В эту минуту настоящая Нана обернулась. Присутствующие разразились громким хохотом, придавая двусмысленное значение этому вопросу. «Прайс!» — ответила Нана. Разговор на эту тему продолжался. Прайс был знаменитым наездником в Англии, но еще неизвестным во Франции. Почему Вандевр пригласил этого наездника, когда обыкновенно Гришам объезжал Нана? Не странно ли, что он поручил Лузиньяна Гришаму, который, по словам Лафолуаза, всегда отставал? Все эти замечания покрывались целым потоком шуток, смеха, смесью самых различных мнений. Чтобы убить время, снова принялись за шампанское. Пронесся шепот. Толпа расступилась. Вандевр подошел пожать руку Нана. Она сделала недовольную гримасу. «Нечего сказать, мило являться так поздно. Я сгораю от нетерпения видеть залу, где взвешивают лошадей». «Так идемте», — сказал он. «Времени еще довольно. Вы пройдете со мной. У меня как раз есть билет для дамы». Он повел ее под руку, сияющую от удовольствия при виде завистливых взглядов, которыми провожали ее Роза, Каролина и остальные. Братья Гугоны и Лафолуаз остались в ее экипаже, продолжая угощать шампанским. Нана крикнула им, что она сейчас вернется. Вандевр, увидав Лабардета, подозвал его и обменялся с ним несколькими словами. «Вы все собрали?» «Да». «Сколько?» 1500 золотых». Заметив, что Нана прислушивается, они замолчали. У Вандевра глаза горели тем лихорадочным блеском, который так пугал Нана ночью, когда он ей говорил о своем намерении сжечь себя в своей конюшне. Проходя мимо места, назначенного для бега, Нана заговорила шепотом, обращаясь к нему на «ты». «Скажи мне, почему курс на эту лошаденку повысился?» Он вздрогнул и ответил. «А, об этом говорят. Что за народ эти игроки? Когда у меня есть любимая лошадь, они все на нее накидываются, так что мне нет никакой выгоды. Когда же выигрывает другая, они начинают сплетничать». «Надо было меня предупредить», — возразила Нана. «А что, эта лошадь имеет некоторые шансы на успех?» Он вдруг вспылил безо всякой видимой причины. «Ах, замолчи, пожалуйста. Все лошади имеют шансы на успех. Курс на нее повысился, потому что нашлись охотники держать пари. Кто? Разве я знаю? Я лучше уеду, если ты будешь мне надоедать пустыми вопросами». Такой тон был совершенно необычным для Нана. Она была удивлена и оскорблена. Он в смущении замолчал. Когда она его просила быть поучтивее, он извинился. С некоторого времени с ним случались такие вспышки. Весь великосветский Париж знал, что он в этот день ставит последнюю ставку. Если его лошади не выиграют, он проиграет громадные суммы, что будет для него разорением. Весь блеск, который он старался поддерживать, несмотря на долги и беспорядочную жизнь, рассеется, как дым. Все знали, что Нана была та людоедка, которая погубила окончательно этого человека, поглотив остатки его громадного состояния с ненасытной жадностью существа, которое портит и разрушает все, до чего только дотронется. Ему приписывали самые безумные выходки. Рассказывали про одну из ее поездок в Баден, где она его так обчистила, что ему нечем было заплатить в гостинице. Там она будто бы во время кутежа бросила в огонь бриллиантовое ожерелье, чтобы видеть, как оно сгорит. Мало-помалу она окончательно завладела этим потомком древнего и знатного рода. Она им ворочала точно пешкой. Для нее он теперь рисковал последним. Увлеченный своей глупостью и развратом, он лишился даже прирожденного ему скептицизма. За неделю до этого она взяла с него обещание, что он подарит ей замок в Нормандии. Он готовился сдержать свое слово, но в эту минуту она его раздражала. Он готов был ее побить, такую она ему казалась глупую. Сторож молча впустил их в ограду, где взвешивают лошадей. Нана, гордая тем, что ей удалось попасть, куда других не пускали, шла медленно, окидывая взглядом дам, сидевших в ложах. Многочисленные ряды зрителей представляли смесь самых разнообразных и ярких цветов. Стулья были расставлены в беспорядке, знакомые встречались и разговаривали, как в публичном саду. Дети бегали, резвились, немного далее возвышались ложи с толпой зрителей. Тут тень навесов несколько смягчала яркие цвета женских платков. Нана узнавала некоторых из дам. Она пристально посмотрела на графиню Сабину и на ее дочь Эстель. Проходя мимо императорской ложи, она улыбнулась при виде неподвижного и чинного Мюфа, все еще стоявшего позади кресла императрицы. «Ах, какой у него глупый вид!» — заметила она громко, обращаясь к Вандевру. Ей хотелось все осмотреть. Ее занимал этот парк широкими аллеями, луга и группы деревьев. Продавец мороженого устроил свой буфет у самого входа. В беседке, походившись снаружи на гриб, какие-то люди спорили и громко кричали. Это был ринг. Рядом стояла жандармская лошадь. Немного далее конюх водил под усцы Валерия II в полной упряжи. По аллеям расхаживали множество мужчин с оранжевыми бантами в петлице. Нана очень занимал вид этой подвижной и пестрой толпы, сновавшей взад и вперед по лестницам и галереям. Впрочем, не стоило хлопотать из-за того, чтобы попасть в ограду. Дегене и Фошри, проходя мимо, поклонились ей. Она им сделала знак, они подошли. Разговаривая с ними, она заметила. «Смотрите, вон маркиз Шуар! Как он постарел! Истаскался, старикашка! Он все такой же бешеный!» Тут Дегене рассказал про последний подвиг старика, о котором никто еще не знал. В этом рассказе упоминалось о 30 тысячах франков, о дочери Гага, Амелии и прочее. «Хорош, нечего сказать», — заметила Нана, видимо, смущенная. «Приятно иметь такую дочь. Ах, кстати, не Амелия ли там, на лугу, сидит в экипаже с другой дамой? Я узнала ее. Старик, вероятно, ее вывозит». Вандевер не слушал. Ему хотелось поскорее избавиться от Нана. Но когда Фошри заметил, что она еще не видела букмекеров, Нана потребовала, чтобы граф ей их показал. Зрелище было любопытное, и Нана осталась довольной. Среди луга, окруженного молодыми каштанами, возвышалась ротонда. Букмекеры расположились под тенью деревьев, ожидая лиц, державших пари. Чтоб лучше следить за толпой, они взобрались на деревянные скамейки и записывали имена тех, кто держал пари, с такой быстротой, что вызывали общее удивление. Тут шла страшная суматоха, раздавались возгласы, выкрикивались цифры. По временам являлись вестовщики, сообщавшие громким криком о том, что лошади тронулись или прибыли на место. Эти известия поднимали целую бурю возгласов, криков в толпе игроков. «Как они смешны!» — заметила Нана. «Какие у них странные лица! Вот этого великана, например, я бы не желала встретить ночью!» Вандевр указал ей на одного из букмекеров, который в 2 года выиграл 3 миллиона. Высокий, стройный, белокурый, он внушал почтение всем окружающим. К нему обращались с улыбкой. Перед ним останавливались, чтобы разглядеть его. Он раздавал крупным игрокам золото сотнями. Нана и Вандевр вышли из ротонды. Последний кивнул мимоходом одному из букмекеров, который прежде служил у него кучером. То был человек громадного роста, широкоплечий и краснощекий. Он тоже пытал свое счастье на бегах с помощью капитала темного происхождения. Ван Девер старался выдвинуть его. Продолжая обращаться с ним как с бывшим слугою, он доверял ему, однако, свои тайны. Несмотря на такое покровительство, этот человек проигрывал громадные суммы. Он в этот день тоже ставил последнюю ставку. Глаза у него были налиты кровью. Казалось, что его хватит удар. «Ну что, Маришаль?» — спросил в полголоса Ван Девер. «Сколько вы раздали?» 5000 золотых, господин граф», — ответил тот тоже в полголоса. «Хорошо, не правда ли? Скажу вам по секрету, что я понизил курс. Я довел его до 3». Ван Девер сделал недовольный вид. «Нет, нет, нехорошо. Оставьте его на 2. Больше я вам ничего не скажу, Маришаль». «Какое вам до этого дело, граф?» — возразил последний со смиренной улыбкой, как человек, от которого зависит решение вопроса. «Надо же было чем-нибудь привлечь публику, чтоб раздать ваши 2000 золотых». Ван Девер заставил его замолчать. Когда он удалился, Маришаль сделал движение, чтобы остановить его, сожалея, что не расспросил его насчет молодой лошади. Но Ван Девер успел уже удалиться. Нана, удивленная таинственным разговором, не спрашивала объяснений. Она задумалась, посматривая изредка удивленно на графа. Он казался возбужденным и, встретив Лабардетта, передал ему Нана. «Вы его проводите», — сказал он. «У меня есть дело. До скорого свидания». Лабардетт вел его в залу довольно низкую, с узким потолком, заставленную весами, с конторкой, окруженной дубовой перегородкой со стеклами. Эта комната напоминала приемную на железнодорожных станциях. Нана и на этот раз разочаровалась. Она представляла себе громадную залу с монументальными весами для взвешивания лошадей. А тут взвешивали только жокеев. Не стоило так много говорить об этом. Какой-то жокей с идиотским лицом стоял на весах, ожидая, пока толстяк в серой куртке проверит его вес. Между тем конюх держал у дверей под усцы Валерия II, которого толпа оглядывала с любопытством. Ипподром скоро должны были закрыть. Лабардетт поспешил уйти, уводя с собой Нана. Вдруг он указал ей на человека, который разговаривал с Ван Девером. «Это Прайс», — сказал он. «А, это тот, который поедет на мне». Она нашла, что он очень некрасив. «Все жокеи походят на идиотов», — вероятно, подумала Нана, «потому что им не дают роста». Прайс, человек лет 40, имел вид ребенка со старческим морщинистым лицом, сухим и желтым. Он был так худ и костляв, что платье на нем висело, как на вешалке. «Нет», — заметила Нана, — «такой человек не может принести счастье». Толпа еще не покидала луга. Трава истоптанная и мокрая казалась совсем черной. Перед таблицами с расписанием теснились любопытные, приветствуя громкими криками номера лошадей, готовых к делу. Поднялся шум из одной лошади, которую хозяин потребовал назад. Нана под руку с Лабардеттом быстро прошла дальше. Продолжали звонить, чтобы приготовить место для бега. «Ах, дети мои!» — сказала Нана, вернувшись в свой экипаж. «Их зала для взвешивания — сущая дрянь!» Все приветствовали ее появление громкими рукоплесканиями. «Браво, Нана! Она вернулась! Как они глупы! Неужели они подумали, что она совсем ушла? Она вернулась вовремя!» «Сейчас начнется!» Про шампанское забыли на минуту. Нана удивилась, увидев в своем экипаже Гага, которая держала на руках Бижу и Луизе. Она пришла сюда как будто ради ребенка, в сущности же, чтобы быть поближе к Ла-Фолуазу. Она уверяла, что обожает детей. «Кстати, где Лили?» — спросила Нана. «Не она ли это в экипаже вместе со стариком? О ней мне кое-что говорили». Гага приняла плаксивый вид. «Дорогая моя, я совсем больна», — сказала она печально. «Вчера я весь день проплакала в постели и думаю, что и сегодня не встану. Ведь тебе мои убеждения известны. Я об этом и не думала. Я воспитала ее в хорошем пансионе, чтобы она могла составить себе партию. Мои строгие советы, мои постоянные заботы. Что же делать, дорогая моя? Она сама этого хотела. Какие сцены, сколько слез мне это стоило. Дело дошло даже до того, что я ее ударила, а она все стоит на своем. Говорит, скучаю, хочу сама испытать. и прибавила. «Не тебе, конечно, читать мне наставления!» Я и закричала. «Несчастная, ты меня бесчестишь! Уходи!» Вот чем все это кончилось. Теперь все мои надежды рушились, а я мечтала о блестящей будущности. В эту минуту громкий спор заставил их обернуться. Жорж защищал Ван Девра против обвинений, которые взводили на него в публике. Достаточно того, что граф приятель Нана. «Кто говорит, что он бросает свою лошадь?» — кричал молодой человек. «Вчера он поставил на Люзиньяна 1000 золотых. Да, это было при мне. Он ни одного золотого не поставил за молодую лошадь. Если Нана имеет шансы на успех, он тут ни при чем. Смешно доводить подозрения до того, какая ему выгода». Лабардат слушал спокойно. Пожимая плечами, он сказал. «Оставьте, пусть говорят. Граф поставил еще 800 золотых на Люзиньяна. Если он поставил 1000 на Нана, то что же из этого? Хозяин всегда должен делать вид, что верит успеху своих лошадей». «Бросьте, нам какое дело?» — воскликнул Лафолуас, махая руками. «Выиграй, только спирит! Франция пропала! Да здравствует Англия!» Толпа заволновалась еще сильнее, когда новый удар колокола возвестил о начале бега. Но она, чтоб лучше видеть, стала на скамейку в своем экипаже. Она могла окинуть взглядом весь горизонт. Перед ней расстилалось поле, назначенное для бегов, окруженное деревянной изгородью, вдоль которой были расставлены полицейские. Вдали помятая трава превращалась в зеленый луг. Все остальное пространство было покрыто шумной толпой, которая теснилась вокруг экипажей лошадей. По другую сторону возвышались ложи с массой зрителей. Отдельные фигуры исчезли среди общей пестроты. Одни только верхние ряды выделялись темными очертаниями на горизонте. Еще дальше Нана могла различить мельницы, луга, усеянные деревьями, длинные аллеи, вдоль которых стояли ряды экипажей. А там еще далее, по направлению к Булонскому лесу, синела роща Медон, которой вели красивые аллеи из платанов. Толпа все увеличивалась, напоминая собой муравейник. На громадном пространстве по направлению к Парижу расположились группы любопытных в надежде воспользоваться даровым зрелищем. Всеобщее веселье охватило вдруг зрителей. Солнце, скрывавшееся на время, внезапно показалось. Все оживились. Зонтики блестели, как золотые щиты под лучами солнца. Все приветствовали появление солнца громкими аплодисментами. В эту минуту какой-то чиновник показался среди ипподрома. С другой стороны появился человек с красным знаменем в руке. «Это стартер, барон Моряк», — ответил Лабардет на вопрос Нана. В толпе, окружавшей экипаж молодой женщины, раздавались возгласы, шутки и велись оживленные споры. Филипп, Жорж, Борднаф и Лафолуас не умолкали ни на минуту. «Не толкайтесь, дайте посмотреть. Ах, вот судья входит в палатку». «Вы говорите, что это Сувеньи? Надо хорошее зрение, чтобы видеть на таком расстоянии». «Молчите! Флаг поднят! Смотрите, вот они! Казинус выступает первым!» Желтый-красный флаг взвился на длинном шесте. Лошади одна за другой показались жокеями в седлах. Их вели под усцы конюхи. За Казинусом выступали Азар и Бум. Затем гул одобрения приветствовал Спирита, высокого коня, темная масть которого, представлявшая сочетание желтого с черным, отличалась британской строгостью. Не менее благоприятное впечатление произвел при своем появлении Валерий II, маленький, чрезвычайно живой, в светло-зеленом чепраке, усыпанном розами. Оба коня Ван Девра заставляли себя ждать. Наконец они вышли вслед за Франжипаном. Люзиньян, темно-гнедой жеребец, безукоризненный во всех отношениях, был тотчас забыт. Так велико было удивление, вызванное появлением Нана. Ее еще никогда не видели такую. Под яркими лучами солнца кобылка походила на рыжую девушку. Она вся блестела, как только что отчеканенный червонец. Широкая грудь, тонкая шея и головка поражали своей красотою. «Ах, чертовка! Да ведь у нее мои волосы!» — в восторге вскричала Нана. «Право, я горжусь своей тезкой!» Все полезли в ее ландо. Борднаф чуть не наступил на Люизе, про которого мать забыла. С отеческим ворчанием он взял ребенка на руки и посадил его к себе на плечо. Бедная малютка, пусть и он посмотрит на мамашу. Видишь, дитятка, вон лошадка. Тем временем Бежу теребил ему панталоны. Он и его взял на руки. Нана, гордая лошадью, носившая ее имя, окинула взглядом прочих женщин, чтобы посмотреть, что у них за рожи. Клариса, Луиза, Мария сделали недовольные мины. Роза Миньон, смотревшая на нее, повернулась к ней спиной со злости, что Нана ее поймала на взгляде. В эту самую минуту Триконша, до того неподвижно сидевшая на своих козлах, замахала руками, давая приказание своему маклеру через головы толпы. Инстинкт заговорил в ней. Она выбрала Нана. Лафулас продолжал надоедать всем со своим франжипаном. «У меня предчувствие», — повторял он. «Посмотрите на франжипана. Что за ход? Он выиграет, несомненно. Беру франжипана по 8. Кто хочет?» «Да перестаньте, наконец», — сказал ему Лабардет. «Будете каяться». «Кляча ваш франжипан», — сказал Филипп. «Смотрите, он уже мокрый». Лошадей подвели к левой стороне, затем пустили пробным галопом перед ложами. Страсти вдруг разыгрались с новой силой. Все заговорили разом. «Люзиньян слишком длинен в спине, но отлично выезжен. Знаете, не поставлю ни гроша, но Валерий II нервный. Скачет, подняв голову вверх, дурной знак. Так на спирите едет Борн? Оранжевая, на конях Вердье? Мне он достался по 10, да и то с трудом. Еще раз повторяю, у него плохие плечи. Главное, хорошие плечи. В этом все. Нет, право, спирит чересчур спокоен. Послушайте, я видел ее на скачке на приз общества промышленности. Она была вся в пене и дышала, так что жалко было смотреть. Ах, да оставьте вы с вашим франжипаном. Поздно, сейчас пустят». Лафулуас чуть не плакал. Ему никак не удавалось поймать маклера. Приходилось успокаивать его, как ребенка. В эту решительную минуту все шеи вытянулись. Но первый спуск был неудачен. Лошади вернулись, проскакав несколько десятков сажень. Было еще 2 фальшивых спуска. Наконец, выровненные лошади пустились вскачь. «Превосходно! Восхитительно! Превосходно!» Но вскоре шум прекратился. Тревога ожидания сжимала всем грудь. Пари уже не держались более. Жребий был брошен. Сперва царствовала глубокая тишина, точно все притаили дыхание. Лица были бледные. Нервная дрожь пробегала по ним. С самого начала Казинус и Азар рванулись вперед. Тотчас же за ними шел Валерий II. Прочие неслись смешанной кучей. Когда они, как ураган, промчались мимо лож, заставляя дрожать землю под собою, они растянулись уже на значительном пространстве. Франжипан шел последним. Нана скакала немного позади Люзиньяна и Спирита. «Черт возьми, как англичанин лихо работает!» — пробормотал Лабардет. Весь Ландо оживился. Посыпались восклицания и остроты. Все поднимались на цыпочки, следя за яркими пятнами жокеев, несшихся по краю горизонта, озаренными солнечными лучами. При повороте Валерий II очутился впереди. Казинус и Азар отставали. Люзиньян и Спирит скакали рядом, а Нана по-прежнему за ними. «Канальство! Англичанин выигрывает!» «Это очевидно. Люзиньян начинает уставать, а Валерию с ними не тягаться». «Но хорошо будет. Нечего сказать, если выиграет англичанин!» — воскликнул Филипп в порыве патриотической скорби. Всеми начинало овладевать невыразимое беспокойство. Еще одно поражение. Самые страстные пожелания, чуть ли не молитвы, высылались на Люзиньяна, между тем, как проклятия сыпались на Спирита и на его жокея, человека самой несносной веселости. Вся эта толпа так и прижималась к барьеру, когда всадники бешено неслись по ипподрому. Нана, поворачиваясь в своем экипаже, видела этот вихрь людей и лошадей, кружившийся по горизонту, как цветные точки. Видела крошечные фигурки в профиль с тонкими, как волосок, ножками, отделявшимися на зелени Булонского леса. Затем они вдруг исчезли за рощицей, расположенной в середине ипподрома. «Нет, подождите, еще не все кончено!» — кричал Жорж, постоянно увлекавшийся. «Англичанин отстает!» Но Лафулас в припадке французов общества стал аплодировать Спириту. «Отлично! Франции так и следует. Спирит идет первым, франжипан вторым. Это научит его отечество задирать нос». он становился неприличным. Выведенный из себя Лабардет сказал ему, что выбросит его из экипажа, если он не перестанет. «А ну-ка посмотрим, во сколько минут они проскачут все это пространство», спокойно сказал Борднаф, державший все время часы в руке. В эту минуту из-за рощи показались лошади одна за другой. Все были поражены. В толпе послышался ропот. Валерий II все еще был впереди, но Спирит уже догонял его, а Люзиньян отставал. Но место его заступила другая лошадь. В первую минуту никто ничего не понял, смешали цвета. Но потом все разразились восклицаниями. «Да ведь это Нана! Право же, Нана! Уверяю вас! Ее сейчас можно узнать по ее золотистому цвету! Смотрите, она вся в огне! Браво, Нана! Вот так каналья! Но да это еще ничего не значит! Люзиньян ее перегонит!» Несколько минут все были того мнения, но кобыла медленно и постепенно все нагоняла и нагоняла Спирита. Неописанное волнение овладело всеми. На остальных лошадей никто не обращал внимания. Борьба продолжалась только между Спиритом, Нана, Люзиньяном и Валерием II. Их называли по именам, бессвязными, отрывочными фразами, отмечая малейший успех той или другой. Нана взобралась на козлы, повинуясь какой-то внутренней силе, и следила за всем, бледная, безмолвная, от времени до времени нервно вздрагивая. Лабардет, стоявший рядом с ней, снова начал улыбаться. «Что? Ведь англичанину-то плохо!» — радостно сказал Филипп. «Смотрите, отстает!» «Во всяком случае, Люзиньян пропал!» — пробормотал Лафлуас. «Выиграет Валерий II. Вот они, все четверо!» Одно восклицание вырвалось у всех. «Ах, как они мчатся! Черт побери!» Лошади неслись теперь прямо на зрителей, как вихрь. Приближение их, даже дыхание, так и чувствовалось. Это было какое-то храпение, с каждой секундой усиливавшееся. Вся эта масса людей в одном общем порыве хлынула к барьеру. Тяжелое дыхание стольких грудей носилось над толпою, как плеск морских волн. Все 100 000 зрителей, сосредоточенные на одной мысли, жадно следили за бешеным бегом этих лошадей, несших на себе миллионы. Всеми овладело какое-то неистовство. Никто ни на кого не обращал внимания. Все толкали, давили друг друга и, разинув рты, сжав кулаки, погоняли жестом и голосом своих лошадей. Словом, дикие страсти с циничной наглостью прорвались наружу. Крик всего этого народа, прыгавшего, жестикулировавшего, вопившего, крик животного в образе человека, покрывал обширную поляну. «Вот они! Вот они! Вот они!» Нана опять подвинулась вперед. Теперь Валерий II отстал. Она неслась в голове со Спиритом на расстоянии 2 или 3 лошадиных голов. Шум усилился. Когда они промчались мимо, целый поток брани посыпался из ландо. «О, скот Люзиньян! Поганая кляча! Молодец, англичанин! Подай, подай еще, старина! Валерий, подлец! О, подлые выдра! Пропали мои 10 золотых! Молодец, Нана! Браво, Нана! Браво, чертовка!» Стоя на сидении, Нана бессознательно начала качать бедрами, как будто сама бежала. При этом она постоянно тяжело вздыхала, точно от усталости, повторяя глухим голосом. «Ну же! Ну! Ну!» Тут пред глазами у всех предстала великолепная картина. Прайс, стоя на стременах и высоко поднимая хлыст, железной рукой хлестал Нана. Этот старый ребенок, высушенный, морщинистый, с резкими и как бы омертвелыми чертами лица, теперь пылал страстью. В порыве бешеной смелости и непреклонности воли он передавал часть своей страсти лошади. Он ее возбуждал, поддерживал, нес всю в пение. С налитыми кровью глазами всадники пронеслись с быстротой молнии, рассекая воздух, захватывая дыхание, тем временем как судья, холодный и неподвижный, приложив глаз к линейке, ждал. Затем по всему полю пронесся один громкий крик. Напрягли последние силы. Прайс долетел до столба, обогнав Спирита на длину головы. Гул голосов рос, как шум приближающейся бури. «Нана! Нана! Нана!» — раздалось повсюду. И крик этот пронесся по всей поляне, по лесам Мон-Валерьена, по лугам Лоншана, по долине Булонской. «Да здравствует Нана! Да здравствует Франция! Долой Англия!» Дамы махали зонтиками, мужчины прыгали, вертелись, кричали. Некоторые с нервным хохотом подбрасывали вверх шляпы. Это была одна из тех минут, когда толпа становится безумною, и братство сердец выражается детскими безрассудствами. На противоположной стороне в ложах волнение охватило также всех, хотя издали можно было видеть только колебания струек воздуха, точно над невидимой жаровней, и маленькие искаженные фигурки с растопыренными руками и раскрытым ртом. Восторгу не было конца. Зародившись в глубине отдаленных аллей, среди толпы, собравшейся под деревьями, он рос, распространялся, доходя до трибун и императорской ложи, где императрица сама аплодировала. «На-на! На-на! На-на!» Крик этот звучал, как хвалебный гимн в блеске солнечных лучей, золотом заливавших всю равнину. На-на, стоявшая на сиденье своего ландо, показалось, будто восторг этот относится к ней самой. В первую минуту она точно оторопела от своей победы и смотрела, ничего не понимая, на ипподром, покрытый такой густой толпой, что не видно было травы, а все казалось одним морем черных шляп. Когда же толпа раздвинулась, чтобы дать дорогу на нас Прайсом, который изнеможенный, потухший и точно пустой внутри, еле держался на седле, она, забыв все, хлопнула себя по бедрам и воскликнула в откровенной радости. «Ах, черт возьми, ведь это я сама! Ах, черт возьми, какое счастье!» Не зная, как выразить радость, наполнявшую все ее существо, она схватила подвернувшегося ей под руки Люизе, сидевшего на плече Борднава, и принялась целовать его. 3 минуты 14 секунд, — сказал Борднав, положив часы в карман. Но она все еще слышала свое имя, носившееся в воздухе. Это были ее подданные, кричавшие у ее ног. Тогда как она, стоя в экипаже, в костюме небесного цвета, владычествовала над этим своим народом. Лабардет подошел к ней и объявил, что она выиграла 40 тысяч франков, так как он поместил 50 тысяч золотых на Нана по 40. Но этот выигрыш обрадовал ее гораздо меньше, чем ее неожиданная победа, делавшая ее царицей Парижа. Все ее соперницы вне себя от бешенства считали свои проигрыши. Роза Миньон, в припадке душившей ее злобы, сломала свой зонтик. Каролина, Эке, Клариса, Симона и даже сама Люси Стюарт, несмотря на сына, глухо бронились, раздраженные успехом этой толстой дуры. Что же касается до Триконши, то, возбужденная выигрышем, она покровительственно посматривала на молодую женщину, которой она дала посвящение в качестве опытной матроны. Вокруг ландо толкотня усилилась. Поклонники Нана неистовствовали. Жорж хриплым голосом продолжал кричать один. На минуту сконфуженный Лафулуас объявил, что дело ясно, как день. Он это давно предвидел. Так как шампанского не хватило, то Филипп, взяв с собой обоих лакеев, побежал на лавочку к маркетантке. Между тем свита Нана все увеличивалась. Победа заставила склониться пред нею. Руки протягивались к ней. Движение, сделавшее ее ландо центром ипподрома, кончалось апофеозом Венеры, боготворимой своим народом. Борднав, стоя за ее спиной, тихонько ругался с отеческим умилением. Когда принесли, наконец, шампанское, и она подняла полный стакан, начались такие аплодисменты, такие неистовые крики «На-на! На-на! На-на!», что удивленная толпа начала искать глазами кобылу. Трудно было решить, лошадь ли или женщина наполняла сердца. Сам Стейнер, снова обращенный, бросил Симону и вскарабкался на одно из колес, чтобы пожать Нана руку. Миньон, увлеченный восторгом знатока, тоже подошел, несмотря на ужасные взгляды жены. Эта каналия приводила его в восторг. Он непременно должен расцеловать ее. Исполнив отечески свое намерение, он заметил. «Досадно мне только, что теперь она, наверное, пошлет письмо. Она в бешенстве». Он говорил о своей жене. Нана нечаянно проронила признание. «Тем лучше. Это мне на руку». Но, заметив, что Миньон вытаращил на нее глаза, она спохватилась. «Впрочем, что я говорю? Я, право, сама себя не помню. Я пьяна». Она действительно была пьяна. Пьяна от радости. Пьяна от солнечного света. Держа в руке стакан, она крикнула. «За-на-на! За-на-на!» Шум, хохот, аплодисменты удвоились мало-помалу, увлекая всю публику. Скачки кончились. Начинали уже разъезжаться. Тем временем глухой говор все усиливался и усиливался в толпе. Имя Ван Девера слышалось повсюду. Теперь все ясно. Целых 2 года Ван Девер подготовлял эту штуку. Люзиньян он выслал только, чтобы отвести глаза от Нана. Проигравшие сердились, выигравшие пожимали плечами. Если б даже и так, что же из этого следует? Разве хозяин не имеет права делать со своими лошадьми что ему угодно? Такие ли еще вещи бывают? Большинство находило, что Ван Девер поступил очень ловко, поставив при помощи друзей на Нана все, что можно было только поставить. Говорили о 2000 золотых на 30 в среднем, что составляло 1 200 000 выигрыша. Но и другие слухи, очень серьезные, шепотом передавались друг другу. Несколько человек, пришедших из внутренней ограды, рассказали подробности. Голоса возвышались, и, наконец, вслух стали рассказывать про ужасный скандал. Бедный Ван Девер погиб безвозвратно. Рядом со своей великолепной штукой он сделал самую пошлую глупость, самый идиотский промах, показывающий, что голова у него не в порядке. Он поручил Маришалю, маклеру двусмысленной честности, поставить за себя 2000 золотых против Люзиньяна, желая возвратить 1000 с чем-то золотых, поставленных за него открыто. Пустяки, которыми он должен был бы пожертвовать. Маклер, узнав, что Люзиньян не выиграет, приобрел на этой лошади 60 000 франков. Но на беду Лабардет, ничего не подозревая, пошел именно к нему и поставил 200 золотых на Нана, которые тот продолжал отдавать по 50, не догадываясь, где будет нанесен настоящий удар, о котором Ван Девер не счел нужным сообщать ему. Огретый с этой стороны на сумму 100 000 франков, Маришаль понял, что все рушится у него под ногами. Он сообразил интригу, заметив, что Лабардет разговаривает с графом тотчас по окончании скачек, и с наглостью бывшего кучера публично сделал Ван Девру ужасную сцену, рассказав все дело самыми ужасными подробностями. Все были возмущены, добавляли, что суд добросовестно разберет это дело. Нана, которой Жорж и Филипп тихонько все рассказали, произнесла несколько глубокомысленных замечаний, не переставая, впрочем, пить и смеяться. «Может быть, и правда, она кое-что припоминает. Вдобавок у этого Маришаля такая отвратительная рожа». Впрочем, она все еще сомневалась, пока, наконец, не появился Лабардет. Он был очень бледен. «Ну что?» — спросила она его вполголоса. «Пропал!» — отвечал он лаконически. Она пожала плечами. «Какой ребенок этот Ван Девер?» Она жестом выразила досаду. Вечером в мобиле Нана произвела настоящий фурор. Когда она явилась около 10 часов, шум стоял ужасный. На эти безумные вечера собиралась вся знатная молодежь, предаваясь животному разгулу. Давка была такая, что все просто добили друг друга ужасно. Мужчины в черных фраках, женщины в самых вычурных нарядах, с открытой шеей шумели, кружились, топали ногами, возбужденные винными парами. В 30 шагах от оркестра трудно было расслышать музыку. Никто не танцевал. Пошлые остроты, повторяемые без всякого повода, сопровождались взрывами хохота. Все лезли из кожи, чтобы казаться остроумными. Несколько женщин, запертые в уборной, громко плакали, требуя, чтобы их выпустили. Предложили продать с аукциона цветок. Цена дошла до 2 золотых. Как раз в это время появилась Нана в том же голубом туалете, в котором она присутствовала на скачках. Ей поднесли цветок среди громких рукоплесканий. Какие-то господа, схватив ее на руки, торжественно понесли в сад по измятой траве среди поломных деревьев. На дороге им помешал оркестр. Его разнесли, ломая стулья и пюпитры. Этому беспорядку содействовали все присутствующие. Только во вторник Нана могла оправиться от волнений, испытанных ею после своего торжества. В этот день утром к ней заходила госпожа Лера, чтобы переговорить насчет Люизе, который заболел после скачек. Но она была вся поглощена одним происшествием, которое занимало весь Париж. Ван Девер, лишенный права участвовать впредь в скачках и исключенный из императорского клуба, сжег себя в своей конюшне вместе со своими лошадьми. «Он мне это говорил не раз», — повторяла молодая женщина. «Этот человек был просто сумасшедший. Каков был мой ужас, когда я узнала это вчера вечером? Ты понимаешь, ведь он мог меня убить ночью. Кроме того, ему тогда следовало меня предупредить насчет лошадей. По крайней мере, я выиграла бы много денег. Но он сказал Лабардету, что когда я знаю о чем-нибудь, то тотчас же передаю все своему парикмахеру и другим мужчинам. Как это мило! Нет, говоря по правде, мне его почти не жаль. После этих размышлений она пришла в ярость. В это время явился Лабардет. Он принес выигрыш около 40 000 франков. Это ее еще более рассердило. Она могла выиграть миллион. Лабардет, принимая вид человека постороннего, резко выражался о Вандевре. Потомки древнего рода всегда кончают скверно. «Ах, не говорите!» — заметила Нана. «Это вовсе не глупо сжечь себя в своей конюшне. Я нахожу, что он поступил молодцом. Ты понимаешь, я не защищаю его дело с Маришалем. Это безобразие!» Бланш имела дерзость обвинить меня в этой смерти. Я отвечала, разве я ему приказывала мошенничать? Неужели требовать у человека денег значит доводить его до преступления? Если бы он мне сказал, у меня ничего нет, я бы ему ответила, хорошо, так разойдемся. Этим бы все и кончилось. Конечно, заметила тетка. Упрямые люди сами виноваты, тем хуже для них. «Но что касается его последней выходки, то это вышло шикарно», — продолжала Нана. «Мороз по коже подирает, как об этом подумаешь. Он всю прислугу удалил, а сам заперся в конюшне, взяв с собой керосину. Надо было видеть, как горело. Представьте себе громадное деревянное здание, полное сена и соломы. Пламя поднималось в виде башни. Лучше всего были лошади». Можно было слышать, как они легались, кидались в двери, издавая как бы человеческие вопли. Люди, которые видели, не могут вспомнить об этом без содрогания. Лабардет сделал вид, что он не верит смерти Вандевра. Кто-то клялся, что видел, как Вандевр выскочил из окна. Он поджег конюшню в припадке сумасшествия. Но когда пожар усилился, он отрезвился. Такой пустой и стасканный человек не мог покончить с собой так смело. Нана слушала как-то разочарованно. «О, несчастный! Это было прекрасно!»